пиздец. Ну, охуеть, блядь. Алло? Да. Здравствуйте, дядя Саша. Какой я тебе дядя Саша? Ты кто такой? Ну... Ты как скажешь, дядя Саша, это все. Ну дядя ладно. Саша. Ну ладно, ладно, не ругайтесь. Как у вас, как ваше здоровье? Да как, потихоньку. Ну, вы выздоравливаете? А? Выздоравливаете? Выздоравливаю, потихоньку, да, вот, видишь, я не выхожу, да, на улицу. А, ну вот я смотрю, уже так пободрее стали, телефон уже берете, уже ругаться хотите, поматериться. Не с кем, да? Вам не с кем? Я могу отматерить. Можете? Ну давайте. Да не, ну я. А чё? Настроение не то. Ну так может и наоборот надо поругаться и нормально оторваться хоть на мне. Mm-hmm. Оторвёшься. Не хотите? Mm. Чем вы занимаетесь? Да чем, на радио слухаю. А, звонили уже сегодня кто-нибудь вам? Я уже разов 5 звонил. Да? И чё? Звонят. Чё вы отвечали? Наверное. Чё отвечали? Чё вы им говорили? Да чё, говорю, хватит. Дурью маются. А матерились? Да не, не материл. Не материте? Нет, настроения нет. А у вас когда хорошее настроение, вы тогда материте? Да. А когда у вас будет? Не болею. Когда не болеете? Не болею. Да, поскорее выздоравливайте, мы уже все ждем, не дождемся. Мы уже ждем, чтобы вы нас поматерили. Поматерить. Что, легче на душе становится. Ну да, ну это ж интересно, когда матерят. Вас поматеришь, а сам болеешь потом. Да, вы думаете из-за этого? Не, а зачем уже? Ну ладно, дядя Саша, я хоть рад, что вы в настроении сегодня опять. Ну, давай, будь здоров. Ну давай, и вам не болеть. Да постараемся. И тебе тоже не болеть никогда. Ну, до свидания, дядя Саш. Пока. Али Параш, это да. Здорово, Санек. Привет, Санек. Какой это Санек еще нашелся? Санек, которого называют Парашный дед. А? Секрет ебучего корня, знаете вы, да? Ты опять за это взялся. Я же тебе рассказал это. Еще. Но я забыл, давайте напомним. Должен пеньки осиновые ты рассудишь. Вот выкопай. Вы выкопайте, а там заебет корень. Точный, да? Ответ найдешь. Точный ответ найдешь. Может еще под пеньком что-нибудь. А ты его выкопаешь когда-нибудь? Пол леса перелопатил, ничего не было. Ой-ой-ой-ой, а. Нихуя, выкапываю пенек. Пеньков уже выкопал, а? Да за хуя, пеньков выкопал, там пусто. Червяки, жуки всякие. А, ну это как будто. Это другое слово, как будто. Я не говорю как будто. А как? Я говорю, да хуя пеньков выкопал. Ну и чё? Ну а там пусто. Вот даже, когда длинный корень тянет, вот лозы показывают тебе сразу. А, может я не осиновый пенек копал? Может быть, может, я дуб березовый, наверное. Ой-ой-ой-ой. Ну, у вас есть карта с этими пеньками? А? Карта у вас есть с этими пеньками обозначенными? Так, вот, где обрезанный возле твоего окошка. Выйди, да и копай его, пока длинный не покажет. Ну, выкопаю, потом дальше что с ним делать? Ну так, что с ним делать? Ты там глупо. Жрать его, что ли? Найдешь там секрет на этот пенек осиновый. Ну что, мне сожрать этот корень потом? Ну да. А он как на вкус? Сладкий? Попробуй. Медовый. Медовый? Медом смазанный на самом конце. Как золу попрям, да? Ой, ну ладно, я положу трубку, а то у меня голова начинает болеть. Так я звоню вам этот, как раз, чтобы у вас не болела голова. Поболтать. Болею как раз это, поболтать. Как у вас там погода? Знаешь, как болит голова, а? Не от пьянок, не от чего, что-то приболел. Да нет, это от пьянок. Да нет. Вчера напились, да, насинячились? Нет, нет, нет. Я тебе, я же не любитель врать-то. Раз не пью уже больше, чем полмесяца. Вы лучше завязывайте с алкоголизмом. Да, с алкоголизмом, вон они, всю дорогу кричат, как лечиться от алкоголизма, ничего не получается. Да вы не слушайте их. Главное, пейте поменьше. Их вы не слушаете. Вот. И, советники. А еще знаете, что делать, чтобы это... Кто там еще влазит-то? Да я не знаю, на линию влез кто-то. Да? Ну ладно. Вот вам еще совет. Знаете, чтобы голова не болела, надо что сделать? Достать хуй и солью пересыпать. Говорят, ты кого учишь? Один дед сказал. Один дед сказал. Хуй достаешь, солью пересыпаешь. Что, старше меня еще дед тут? Ну да, ему 84 года. Мне 97, а ему 84. Ну ёлка. Да не, советы дает. Да не, вы гоните. Ты пиздишь. Чтоб ты усрался, не подсказывай там. Да не, вам меньше 94 или сколько там. Да как далеко? Вам 58 лет максимум. Сколько? 58. Ой. Да это ракеты ему, пиздит он все. От смеху. Надо ж тебе, определил. Это если тебе вот 19 нет, так я и так определяю по голосу. Да ну нахуй. 15 лет-то, ёлки-палки, 17-то ещё. Да не, нихуя, туда. Нихуя. Тебе когда в армию забирают-то? В следующем году уже надо военкомат явить. Ну вот, видишь, в следующем, если возьмут. А нихуя, я в армию не пойду. Да почему? Надо. Да? Откуда? Сейчас-то не страшно. А что ли там делать в твоей армии? Там, ну, блядь, как? По башке настучат в армии сапогами. Да не, сейчас дедовщина вроде он взялся ж, товарищ... Ивановый, новый он взялся. Да не, как хуярили сапогами, так и хуярят по голове. Вот гады паршивые. Я такого не знаю. В ваше время такого не было? Не было. Ой, даже салагой никто не называл. Это ж надо тебе, салагой даже никто не называл. Салажонок, да, ебучий? Не, да какой там салажонок? Мне никак не подходило даже салажонок. Салагой никто не называл. А вы кто по профессии были военные? По 5-7 лет служили. Ну, вы кто по профессии военные были? Кто по профессии? Повар. Ну да, 5 родов войск прошел поваром. А в ВАФНСС служили? А? В ВАФНСС служили? Или не понял. В ВАФНСС или в вермахт, где вы служили? Какие вермахт? Ну вы же фашист. Вермахт. Сухопутные войска Германии. Ты же фашист, туда, русский фашист. Я никак туда бы не попал, в вермахт. Туда только самых нормальных типов берут. Ну да, таких как вы. Ну и да, я и служу там. Ой, вермахт. Ах ты, вермахт, ты вермахт. Нихуёво там служит. Мы их только встречали и провожали на Черном море, если они попадали. На Черном море? Я сам у Черного моря живу. Новороссийск, знаете город? Ну, Новороссийск. Сейчас любимый порт России. Раньше был какой любимый порт? Севастополь или как? Да, ну, короче, вот. Приезжайте в гости. Севастополь. Моряк не сдается. Севастополь. Приезжайте в гости, да, в Новороссийск. Севастополь сейчас это Украина. Видишь, как нас ободрали. Даже Севастополь забрали. Да нахуй, хохлов мочить надо. Ну так я говорю, а кто ее завоевывал? Крым и Севастополь. Слушай, Параша, пойдем с нами мочить. Иди сядь на парашу, сиди. Сядь на парашу и перди. Ну и парашу это же ты. С парашей смотри это. И параша это ты. Возьми. Че, не получается с парашей телевизор смотреть? А у вас получается? Он с парашей прилип. Получается, да? А у вас? Ну вот и смотри. Ой, сколько вас там? 5 человек? 8. Мы вдвоем сидим. Вот он на параше сидит, я его пытаюсь снять оттуда. Стянуть, да? Он уже прилип туда. Веник, возьми там это. Веником отхуячить? Ну... Алло. Алло, здравствуйте. Дядя Саша, позовите, пожалуйста. А он вышел? Вышел, да. А через сколько перезвонить можно? Ну, не знаю. Минут через 10? Что у вас там срочно звонить, дядя Саша? Ну, хотелось бы с ним посоветоваться просто. Посоветоваться? Ну, да. Ну, минут через 10-15, наверное, перезвонить. У вас такой голос красивый. Да, спасибо. Очень даже. Спасибо. Сам, наверное, красивый парень, да? Да, не знаю, ну, вроде как говорят. Голос красивый. Спасибо. Пожалуйста. А вы, дядя Саша, если не секрет, кем приходитесь? Жена, наверное. А, жена, да? Да. А, просто я ни разу не попадал, но всегда, если звонил, то дядя Саша. Ну, почему? Когда он берет, иногда я возьму. Да? Да. Телефон, когда он берет, когда я? Нет. Когда вы надоедаете, тогда беру я, конечно. А, сегодня уже надоедали, да, наверное? Ну да, конечно. Красивым парням надоедать-то неприлично было бы. Да не, я так не надоедаю, я обычно так по душам с дядей Сашей. Да? А он рассказывает, где работал, где служил. Да. Интересно поговорить, да? Ну да. Ну нет, ладно, нет его, да? Попозже перезвоню. Нет, ага. Ага, ну спасибо. Пока.